Конечно, в доме на Пошингерштрассе, кроме кабинета, были еще раздельные спальни, гостиная с роялем, столовая, которая с помощью подъемника соединялась с кухней, комната для детей и прислуги. Владелицей дома была записана Катя. Литературный вельможа Томас Манн сразу после переезда в новый дом зарылся в работу, спрятал свою аполитичную голову в песок и предпочитал не заглядывать в бездну, где бурлила разодранная на враждебные блоки Европы. О чем, кто живет, чем страдает мир, он особенно не заботился. Вот по этой самой причине он был страшно удивлен началом Первой мировой войны. Надо бы, наверное, теперь стыдиться, что не считал этого возможным и не видел, что катастрофа должна наступить, спрашивал он себя. Да, стыдиться было нужно. 39-летний писатель по зову сердца встал на сторону военщины. По зову сердца вместе со многими другими немецкими писателями пел песню о великой, благородной, торжественной народной войне, которую он приветствовал как очищение и освобождение цивилизации в ее мирном состоянии от коррупции. Из-за этого он рассорился с братом Генрихом, стоявшим совсем в других позициях. Даже Катя, выросшая в доме, где царила либеральная атмосфера, держалась на определенной дистанции от национально-патриотического угара. Томас же был глубоко огорчен, что не может принести себя в жертву Германии. Военные врачи сочли, что его следует оставить в покое. Правда, эту душевную рану потом помогло залечить сознание, что военная служба причинила ему физический вред. Его голова, желудок, нервы выдержали бы на фронте несколько дней, не более. В роскошную виллу на Пошингерштрассе мировая война входила постепенно, и ее бремя ложилось в основном на плечи Кати. Как обычно, в критических ситуациях эта женщина проявила настоящее человеческое величие. В Первую мировую войну было очень трудно хоть как-то прокормить семью с четырьмя взрослыми детьми, и мне нелегко было это сделать, — вспоминает она. Я буквально целыми днями ездила на велосипеде по Мюнхену, чтобы где-нибудь что-нибудь достать. Она была одной из десятков тысяч измученных войной матерей. Добывала она не только продукты питания, она знала, как доставать дрова. Центральное отопление давно уж было отключено, чтобы обеспечить теплом хотя бы несколько комнат в доме. Для мужа она добывала сигареты, без которых он не мог обходиться. Детям же она посвящала себя, свою заботливую любовь, так же, как в мирные времена. Когда Клаус в первый год войны попал в больницу, она ежедневно растирала его с головы до ног одеколоном, таким образом, возможно, спасла ему жизнь. Эта самоотверженная женщина отдавала мужу и детям последний кусок хлеба. Самодостаточный Томас, оторванный от жизни писатель и интеллектуал, принимал это как нечто само собой разумеющееся или просто не замечал. Он был выше подобных тривиальных вещей. «Можете класть сахара в чай столько, сколько нужно. У нас есть много», — говорил он гостям, не зная или не считая нужным знать, что ради него вся семья ежедневно отказывается от части своего рациона. Зато он одержимо зарывался в работу, которая доводила его до физического и психического изнеможения. Результат он в 1918 году представил общественности под названием «Размышления о политичном». Один из его биографов называет это произведение, вызвавшее возмущение во многих местах у многих людей, продуктом интеллектуальных и моральных судорог, которые иной раз подводили автора к краю духовного инфаркта. Один экземпляр книги автор вручил жене с посвящением «Мы с тобой вынашивали это вместе, сердце мое, и кто знает, кому было тяжелей, тому, кто все же трудился или тому, кто терпел. Но я вынашивал ее из необходимости и упорства, а ты из любви». Терпеливая, любящая жена, которая полностью подчинила себя своему гению, совершенно отошла на второй план, тихо и неутомимо делала свое дело и в эти тяжелые времена даже подарила жизнь еще двоим детям. Военное поражение Германии, распад Австро-Венгрии, радикальные изменения политической обстановки — все это глубоко потрясло Томаса Манна. Через несколько лет после тяжелого процесса духовной метаморфозы он же смог в какой-то мере принять республиканское государственное устройство.